Это был управляющий фирмы. «Я давно собирался позвонить вам», — сказал он. «Мы можем где-нибудь отобедать?» Его безразличный тон не обманул Дженнифер. Она была уверена, что мысль пригласить ее на обед пришла ему только после окончания процесса над Абрамом Уилсоном. Конечно же, он не собирается встретиться с ней ради обсуждения проблемы доставки повесток. «Может быть, завтра?» — предположил он. «В моем клубе». Они встретились на следующий день во время обеда. Мистер Пибоди оказался бледным, худощавым человеком, более старой версии своего сына. Его пиджак скрывал небольшой животик. Отец не понравился Дженнифер так же, как и сын. «В нашей фирме появилась вакансия для молодого способного адвоката, мисс Паркер. Для начала мы предлагаем вам 15 тысяч долларов в год». Дженнифер слушала, думая о том, как много такое предложение значило для нее еще год назад, когда она отчаянно нуждалась в работе, в верящих в нее людях. «Я уверен, что через несколько лет в нашей фирме появится кабинет для нашего нового компаньона», — сказал он. 15 тысяч долларов и членство в фирме. Дженнифер подумала о маленьком офисе, который делила с Кеном, о своей крошечной квартире с поддельным камином. Мистер Пибоди принял ее молчание за согласие. «Хорошо, мы хотели бы, чтобы вы начали работу как можно быстрее. Скажем, в понедельник. Я...» «Нет». «О, хорошо, если в понедельник вам неудобно». «Нет, я не принимаю ваше предложение, мистер Пибоди», — удивляясь себе, сказала Дженнифер. «Понимаю». Наступила пауза. «Тогда мы можем предложить вам для начала 20 тысяч долларов в год». Он увидел выражение ее лица. «Или 25 тысяч. Вы считаете, что этого мало?» «Думаю, что это слишком много. Но я буду работать одна». Клиенты начали приходить. Не очень много и не очень влиятельные, но это были все-таки клиенты. Офис стал слишком мал для нее. Однажды утром, когда два клиента ждали очереди за пределами офиса, а Дженнифер работала с третьим, Кен сказал ей: «Это не работа. Тебе надо перебираться отсюда в приличный офис». Дженнифер кивнула. «Я уже думала об этом». Кен зашуршал бумагами, стараясь не встретиться с ней взглядом. «Мне будет не хватать тебя». «О чем ты говоришь? Ты переедешь со мной». Прошло несколько мгновений, пока смысл слов дошел до Кена. Он посмотрел на Дженнифер. Широкая улыбка расплылась на его веснушчатом лице. «С тобой?» Он посмотрел на старую комнату без окон. «И послать это все к черту?» На следующей неделе Дженнифер и Кен Бейли перебрались в большой офис в 500-й квартал на 5-й авеню. Он был обставлен просто и состоял из трех небольших комнат. Одна для Дженнифер, вторая для Кена и третья для секретаря. Секретаршу, которую они наняли, звали Синтия Элман. Она недавно окончила Нью-Йоркский университет.